Глава 8. Обыкновенный чемоданишко. Да, пожалуйста. Ну, братишка, твой выход. В это время к скале приблизился один из великанов. Одет так же, как и прочие, ничем особо не выделяется, разве что помимо огромной шпаги, вооружен еще более огромным двуручным мечом, выглядывающим из-за спины. Он наклонился, потом присел на корточки перед скалой. Прищурился, разглядывая золотого змея. На его фоне змей действительно был мелковат, размером разве что с мизинец великана. «Вот ты и вернулся, жучара! Осмелился таки!» Голос его громыхал, а дыхание чуть ли не сдуло лимона с вершины скалы. Хотя пахло оно приятно, чем-то цитрусовым и цветочным. «Привет!» Змей, казалось, был несколько озадачен. «Салам, мир, козел!» «Он-то козел, конечно! А вот ты, змея подколодная!» «Эй, давай без перехода на личности!» «Я, между прочим, не совсем он». «Да уж вижу. Ручки шаловливые где потерял? Или оторвали?» «Это мой брат, Золотой Змей. Ты, дылда, имей почтение, понял?» «О, эльфик!» Великан, казалось, лишь сейчас заметил Римона. Такое показушное невнимание крайне возмутило заносчивого демона. «Не эльфик!» «А господин эльф-лейтенант, присмотрись-ка получше!» «Да вижу я, вижу! Но твоя харизма на нас не сработает! Да и ни на кого здесь она не сработает! Здесь свои законы, свои порядки, устои, традиции! И не тебе, эльфик, их менять! Но это мы еще посмотрим! Ты помолчал бы, малец! У нас тут с жучарой беседа! А ты, вон, на Тараксиппе покатайся. Эй, Гадир, возьми этого, покатай на Тараксиппе, на моем. Малец? Демон побледнел, позеленел, посерел, покраснел. Ярость накатывала волна за волной. Он уже схватился за посох, когда тварюшка ободряюще ему подмигнул. Потом затараторил на секретном языке высших. «Брат, не обижайся на него. Он всегда был полудурком. Я вспомнил. Дай я разберусь. Это быстро. А на лошадке прокатись. Мало кому довелось оседлать ужас коней. Да никому с той стороны, собственно. Кроме Адамчика, пожалуй». «Братишка, а ты ничего не перепутал? Кто у нас тут главный, а?» «Сложный вопрос. Но давай вернемся к нему позже. А пока...» «Эй, ты куда? Подставь меня! Подставь, сволочь! Черт тебя побери!» Гигантская рука значенного Гадира подняла демона и посадила промеж ушей черного, как смоль, Тараксиппа, главаря великанов. «Точно на Гипофане. Может, с кого попроще начать?» Голос второго великана звучал озабоченно и слегка тревожно. Тараксипп, судя по всему, носивший гордое имя Гипофан, косил гигантским, злым, красным глазом и мотал головой. Демон матерился и, цепляясь обеими руками за гриву, старался не сверзиться со 100-метровой высоты. «Точно, точно! Это же не просто смертный! Господин эльф-лейтенант, как-никак!» Второй атлант пожал могучими плечами и со всей дури шлепнул черного Тараксиппа по крупу. Тот заорал, встал на дыбы и рванул галопом. Таких непередаваемых ощущений Римон не испытывал еще никогда. Страх, восторг, ужас, радость, паника, желание все это немедленно прекратить и в то же время надежда. Надежда на то, что бешеная скачка будет бесконечной. Все переплелось в его душе и разуме. Он еле держался за жесткие длинные волосы угольно-черной гривы, ноги, не имея опоры, болтались где-то позади. Из глаз текли слезы, а рот исторгал громогласный демонический хохот. Ну, не очень громогласный. Хохот мальчика с пальчика, коим он был сейчас для местных. Краем взгляда демон изредка, когда позволяла ситуация, наблюдал за беседой Золотого Змея и атлантов. Остальные великаны давно окружили предводителя, негромко переговаривались и сдержанно жестикулировали. Иногда по очереди отходили к тараксипам и парой ударов по уху или в нос успокаивали начинавших приходить в себя скакунов. Обретшие спокойствие единороги-мутанты снова впадали в размышления о вечности, по сравнению с которой звон в башке – такая мелочь. Катался Римон около часа и в основном по кругу. Гиппофан сам знал, куда бежать, когда поворачивать, где притормозить. Наконец главный великан встал. На его плече сидел гордый тварюшка. Атлант оглушительно свистнул в два пальца, и Гиппофан, резко изменив траекторию, понесся к хозяину. Казалось, столкновения не избежать, но животное остановилось, не доскакав до Атланта лишь с полкорпуса. Мгновенно, будто уткнулся в стену. Инерция перебросила Римона через голову, он пролетел меж огромными ушами и неминуемо бы упал, если бы не рог. «Ой-ё!» Глаза эльфа и так, лезшие из орбит от смеси страха и восторга, казалось, обрели стебельки. Рот округлился, дышать стало невмочь. Он схватился обеими руками за пах, ногами попытался покрепче обнять рог, но потерял точку опоры и соскользнул в бок, падая с огромного костяного шипа. Летел он недолго. Метров через 15 шлепнулся на твердокаменную ладонь великана. Получена новая способность. Наездник. 1 из 10 000. Получен новый ранг способности наездник. 2 из 10 000. Получен максимальный ранг способности наездник. 10 000 из 10 000. Получен элитный ранг способности наездник. 10 001 из 10 000. Вы теперь элитный наездник. Ни одно из ездовых существ в грязи и примыкающих планов бытия не способно вам навредить, выказать неповиновение или противиться вашей воле. Вы не упадете, не будете сброшены и прочее. Ваше ездовое животное будет защищать вас ценой своей жизни и сделает все, чтобы облегчить вашу. Все характеристики ездового животного под вами увеличиваются в 5 раз. Вы можете приручить и использовать в качестве ездового животного любое неразумное существо до ваш уровень умножить на 2 уровня. «Это хорошо», — подумал Римон. «Это может пригодиться, если, конечно, яички когда-нибудь болеть перестанут. И копчик». «Понравилось!» — громыхнуло рядом. Демон с ненавистью посмотрел прямо в глаза Атланту. Тот сначала ухмыльнулся, но почти сразу, о чудо, отвел взгляд. «Да ну, не будь музой! Не может мужчине, пусть даже и эльфику, не понравиться дар Гиппофана!» «Брат, давай сюда. Мы уже обо всем договорились. Сейчас быстренько заберем приз и домой». «Договорились они». Удивительно, но злости демон не ощущал. Только пересекающееся чувство боли и эйфории, будто контрастным душем омывали разум. Вернее, те его остатки, что не вылетели из ушей во время бешеного галопа. «Как тебя звать-то, Дылда?» «Я не знаю, что такое дылда, но, скорее всего, какое-то оскорбление. Еще раз позволишь себе нечто подобное – убью. И не посмотрю на просьбы твоего брата. Выплачу потом виру, так уже быть. Или 15 суток отсижу». «Ну, дылда – очень высокий человек. Ничего обидного». «Я не человек, эльфик. Я атлант». «Атлант, а ты что, черт побери? Откуда знаешь, что ты Атлант? Атлантида — это условное название. Оно придумано. Оно придумано нашими далекими пращурами миллионы лет назад. Мы сейчас в Атлантиде. Я коренной житель. Не то что другие. А следовательно, Атлант». «Миллионы?» «Да. Это значит очень, очень давно. Много лет. Ты считать умеешь?» «Ха, только до 100. Хочешь, посчитаю? 1, 2, 3. «Не надо. Верю. Так вот, миллион — это... если ты 100 раз посчитаешь, 100 раз по 100. «Ух ты, много. А посчитай, а?» «До миллиона? Ага. А зачем?» «Ну а вдруг ты врешь?» Золотой змей уже завистливо хохотал в 2 голоса. Атланты, видимо, представили, как их командир садится на булыжник и начинает считать. До миллиона. А вдруг собьется? А у них дома руно не стирано, минотавры не подкованы. и бросились на выручку. «Он не врет! Не врет он!» Голоса остальных атлантов слились в сплошной, непередаваемо ракочущий гул. «Мы тоже умеем! Умеем мы тоже!» «Да?» Римон с сомнением оглядел толпу великанов. «Нужно будет вас познакомить с одним математиком. Он тоже числами увлекается. Ну и как тебя зовут, опознавший тайну миллиона?» «Я полимарх этого полиса!» Великан ткнул гигантским пальцем куда-то себе за спину, но явно промахнулся и указал мимо виднеющихся вдали стен. «Мое имя Аполка, что означает «первородный». Полис носит прозвание Суефа в честь тройственности мироздания. А я, соответственно, Аполка Суеф. По счастью, в моем полисе обитает и наш великий этнарх Эвенор, который и хранит... доверенное». «Понятно. Вот ведь. Можешь излагать кратко и без закидонов. Ладно, поехали, Полкосуев». «А, Полкосуев!» «А я как сказал». Через полчаса они въехали во врата полиса. Город как город, вполне себе древний, только очень большой. Не в том плане, что густонаселенный, а просто под стать жителям. И еще уйма статуй, ничего не подпирающих колонн и целых площадей, выложенных красивой мозаикой. «Слушай, Полкосуев, да знаю, знаю, просто произношение такое, хромая дикция, понимаешь, не обижайся. Не могу почему-то увидеть твои статы, хоть тресни. Так вот, а когда я на тебе еду, твои характеристики в 5 раз увеличиваются?» «Нет, с чего бы?» «Ну вот, легендарный наездник я теперь, с твоей, между прочим, подачи». «Это только на животных действует». «А, а на буцефала твоего?» «Гипофана. На него мое умение действует, твое нет». «Долго нам еще?» «Почти на месте. Вот дворец этнарха. А он дома?» «Он всегда дома. Он слеп». «Да ну? И что, зато все при все и всех при всех помнит?» «Да. А ты откуда знаешь?» «Да был когда-то знаком с одним таким. Сочинял недурственные стишки. Только много лишних подробностей вставлял. Издержки абсолютной памяти. Что поделаешь?» «Интересно. Не почитаешь?» «Ну, сейчас вспомню». Демон не жаловался на память. Регулярно учился, ну, в перерывах между грехопадениями. Получил множество образований, в том числе несколько классических. Да и просто по вершкам понахватался. А чего еще было делать, пока не изобрели интернет? «Пой, богиня, про гнев Ахиллеса, Пелеева сына. Гнев проклятый, страдания без счета принесший ахейцам. Много сильных душ героев, пославший Каиду. Их же самих, на съедение отдавший добычу жадным. Птицам окрестным и псам. Это делалось волею Зевса. С самых тех пор, как впервые, поссорясь, расстались враждебно, сын Атрея, владыка мужей, и Пелит многосветный». «Ух ты, эльфик! А ты до конца это помнишь?» На глазах великана проступили огромные слезинки. Римон быстренько прикинул. «Ну, большую часть. Но если понравилось, могу найти полный вариант. И недорого возьму». «Эвенор тоже говорит стихами, но это... За это не жаль всех сокровищ Атлантиды». «Всех сокровищ?» «Всех. А тебя не смущают Аид, Зевс?» «А чего ради они меня смутят? Это мои дедушки. Оба». «Ага. Фига себе. Во дают разрабы. Вообще мозги прокурили». «Эльфик, ты сейчас о чем?» «Да так, о своем, об эльфийском». Атлан спрыгнул с Тараксипа, привычно дал ему в ухо и зашагал к открытому дверному проему дворца местного пахана. Этнарх – повелитель расы этноса, насколько помнил демон. «Видно, крутой дядька. Все эти здоровяки ему подчиняются, хоть и слепец». «Этнарх очень прозорлив», – будто подслушав его мысли, сказал великан. «Говори ему только правду и не вздумай издеваться. Неужто ты поверил, будто я повелся насчет миллиона? Или не знаю Илиады?» «Вот тена». Римон уже присматривался, выискивая взглядом обещанное сокровище. «Обломс. Да как технично. И главное, не вовремя. Черт, сбил с нужного настроения, сволочь». Посередине огромного мраморного зала, украшенного мраморными статуями, На мраморном троне в позе мыслителя сидел, а вот и не мраморный, а вполне себе мясной атлант. Хоть и неимоверно старый, седой как лунь, с непроницаемой повязкой на глазах. «Великий Эвенор, к тебе твой верный полимарх Аполка!» «А, входи, достойный битвы муж могучий! Твоими твероступными шагами я слышу, движет злое нетерпение, желание скорее донести благую весть или злое предсказание!» Римон мигнул. «Это что? Он в натуре так разговаривает? Или тоже над Полкосуевым прикалывается, но по-своему?» «Этнарх, слова твои достойны занесения в... скрижали мудрости достойны занесения. Да, скрижали. И свет, и радость озаряют души, и мысли, и скрижали. Да кончай тужиться, потом секретарям надиктую и сам за тебя достойный ответ придумаю. Скрижали, скрижетали. Тьфу, противно слушать. Ну, чего приперся?» Фух, пронесло. А то мало ли. Вдруг дедок из тех маразматиков, что только стихи понимают, был бы. Попадались несколько таких. Намучился жуть. «Этнарх, вернулся Адамчик. Он что, совсем совесть потерял? Несчастный. Впрочем, оно и к лучшему. Меня тяготит невыполненное обязательство. И где он сейчас?» «Здесь, Этнарх. Ты его притащил сюда? Стража, стража! Немедленно пересчитать все. Все прибить гвоздями и поставить около всего по солдату. И около тех солдат еще по двое, чтоб с первых казенную амуницию не уперли». Пипец, что он так разорался. Аж уши заложило. Как ни странно, приказ был выполнен буквально. В зал вбежала толпа и рассредоточилась вокруг гигантских, даже по меркам атлантов, статуй. Неясно было, как Адамчик сможет их украсть, будь он хоть трижды великий вор, да и нафига ему нужны мраморные статуи в 300 метров высотой. Но, видимо, дисциплина тут была на высоте. На высоте 70 метров, не меньше. «Этнарх, жучара перевоспитался. По крайней мере, он не в этом поклялся. Верить словам вора? Я поражен твоей наивностью, наиглупейший муж тупой, как пробка от амфоры с вином. Это Адамчик. Он поклялся головой своего брата, что сегодня ничего ни у кого не украдет. Разве что снимет с трупа после честного, честного для вора поединка. Ну, не поединка, но с трупа. А, ну, с трупа еще ладно. С трупа можно, это по-нашему, по... Какого еще брата? Их что, двое?» «Да, Этнарх. Вот, на левой руке у меня Адамчик, обретший новое тело. А на правой его брат сам». Повисла тишина. Старый слепой атлант молчал, Римон тоже. А что говорить? «Я жду». Золотой змей откашлялся. «Саламир, козел». Эвенор расхохотался. «Да, это ты». Он отсмеялся и продолжил. «Конечно ты. Ну, здоров будь вовеки вечные, жучара-лжец. Жучара-вор!» «И тебе, великий Эвенор, здоровья, новых глаз и всех зубов!» «Каким ты был, таким ты и остался. Но где же брат твой?» «Не сторож брату своему, и уж тем более не род, он скажет сам». «Да, сам скажу. Ведь я же сам, стало быть, я сам могу сказать. Он брат мне, я ему. Мы кровью связаны вовек, и души слиты будто в бронзе, медь и олово в одном. Черт, я от вас уже заразился. Можно без стихов? Давайте к делу». «Да вы похожи. Неважно, кто как выглядит, ваши души сто крат переплелись. Ну, жучара, ты пришел за своим добром? Забрать желаешь в этот миг?» «Да, Этнарх, уже пора». «Да будет так». Старик громко хлопнул в ладоши, отчего Римон и Тварюшка подскочили метра на полтора. «Эй, кто-нибудь, несите ключ от сундука, шкатулки, ящички футляра. И поскорее разгильдяи, мне время уж творить, подать сюда пяток секретарей». Прибежал гигантский 40-метровый мальчик и, почтительно поклонившись, подал слепцу ключ. Один, зато какой! Любой Буратино бы обзавидовался. Ключ размером с 3 Римона, явно золотой. Такая тончайшая резьба ни атланту с его лапищами, ни человеку с его отсутствием понимания истинной красоты ни в жизни не удастся. Эвенор с кряхтением поднялся с трона и вполне целенаправленно, уверенно, ни на что не натыкаясь, зашагал к выходу. «Я буду скоро. Вам тут ждать велю событий, достойных воспевания в скрижалях. А тьфу, чтоб ты провалился со своими скрижалями. Ждите!» «Слышь, Палкосуев, он что, шизик?» «А Палкосуев!» «Ага, я так и сказал. А у него шиза, да? То, как нормально себя ведет, а то клинит его». «Великий этнарх очень стар. Он родоначальник всех атлантов. Мы все его дети, внуки, правнуки. Чтим его, так что будь вежлив, прошу тебя». «А все же...» «Ну, когда Эвенор в битве за...» «Опять эти сплетни! Не было никакой битвы! Было предательство, измена!» «О, этнарх, прости, я не видел, как ты вошел!» «Не видел? А глаза? Глаза тебе зачем даны, безмозглый ты баран?» «Величие мира постигать, и замечать, и примечать, и видеть, а более всего... Смотреть на старшего обязаны они, величие мудрости, чтоб запечатлеть в скрижалях, да ёперный театр!» Старик чем-то сильно огорчился и рухнул в свое неудобное каменно-холодное кресло. «Вот, забирай!» И он протянул слегка дрожащую руку. Посередине ладони стоял огромный, ну, для Римона огромный, а для атланта крохотный, фиолетовый чемодан на колесиках, облепленный со всех сторон стикерами и самоклейками с непонятными то ли логотипами, то ли рунами, то ли еще чем-то. Золотой змей смотрел чемодан со всех сторон, понюхал, лизнул и кивнул обеими головами. «Да, это он. Брат, возьми его, пожалуйста». Римон не стал припираться и взял за выдвижную ручку. Чемодан тут же уменьшился до приемлемых, пригодных к транспортировке размеров. Тварюшка перепрыгнул на руку Эвенору и пополз к плечу, долез до уха и что-то горячо зашептал. Этнарх молча кивал, потом хмыкнул и сказал лишь одно слово «хорошо». Золотой змей полез обратно, но неловко оступился на пока еще слабых лапках и кувырком скатился куда-то в складки одежд старца-великана. «Ночевала змейка золотая на груди атланта-великана», — вполголоса продекламировал Римон и улыбнулся. Ручка чемодана приятно лежала в ладони. Дело было почти сделано. Барюшка выпутался, выбрался из складок и, извиняясь, засеменил в сторону протянутой полимархом ладони. «Апалка, прими у Адамчика 13 драгоценных песчинок и спрячь понадежней. Это волшебные песчинки. За каждую отвечаешь головой. Не повтори судьбы Меркулоха». «Слушаюсь, этнарх». «Все, мне действительно пора. Да и вам, я думаю, тоже. До встречи, странные братья, скованные цепью времен. Ваши пути много раз на земли атлантов ведут. Вы же, ступая, держитесь друг друга, будто родными по духу. Я же о вас пропою и память оставлю вскри...» «Ай!» «Все, братишка, поехали. Деда снова понесло». «Да, держи за крыло. Повыше, там шипов поменьше. Готов?» «Да». Темнота. Портал. Пришла в голову гениальная мысль. Не нужно никуда идти, никого искать. Нужно ждать игроков на респе, рано или поздно появятся. Этим Биери и занялась, ожиданием. И действительно, не прошло и часа, одна из могил окуталась серебристым светом, из которого соткалось тело орка. Тело было в черно-зеленых доспехах, черно-зеленом фашистском штальхельме, черно-зеленых латных рукавицах и сапогах, но без черно-зеленых штанов. «А, суки! Поножи!» Изабибель в облике вороны сидела на надгробной плите и рассматривала потенциального связного. «Суки, суки, суки!» Да, словарный запас невелик, но и выбора-то особого нет. День, видно, не базарный. Сидит уже почти час, а только первый неудачник отреспился. Она перекинулась в женское тело. Роскошную фигуру молочно-белого цвета прикрывали лишь длинные седые копны волос. «Бебегетр, бутепр, биовульф». «О, и пать! Надо же было такое придумать!» «Привет!» «Ой-ё!» «Что?» «Тебя, нах, совсем раздели, нах! А это можно и так сказать. А с меня только... Ой!» Орк стыдливо дернулся и принял позу футболиста в стенке. «Штаны сняли нах! Адамантитовые, чтоб их, сук, сетовые, почти новые!» «Бывает». «Тебя что, ПК с респа не выпускают?» «Нет, у меня другая проблема». «Хуже ПК?» «Да». «И какая нах?» «Ну, как тебе сказать? Хочешь много-много денег, 700-й уровень и вообще все?» «Чего?» «Хочешь стать крутым?» «Как ты, что ли? Да ну нах!» «Ну, как я, у тебя вряд ли выйдет, но, как тут говорят, супер-мега-нагибатором». «А ты кто вообще? Полок тебе нах?» «Полок? Да уж, наверное, и не нах, по привычке, а звать меня... зови меня Бадаба». «Это вроде раса такая, жутко дорогая». «Точно нах?» «Что?» «Мне, ну знаешь, неловко нах, стыдно, без штанов нах. Ты девушка, голая». «И что? Хочешь меня?» «Ну, да». «Ну, спрячься вон за камушек. Прими меры, а потом поговорим. Нах». «Я это... Я сейчас». Орк, вопреки ожиданиям, не побег за камушек, а, покопавшись в мешке, вытащил какую-то красно-зеленую клетчатую тряпку, одел ее и стал очень похож на этнического шотландца, вступившего в гестапо. «Килт, нах!» Зачем-то пояснил он местонахождение тряпки. «Знаешь...» Он обернулся, но из-за бибель в этот момент умерла. В нее врезалась одуревшая от утреннего света ночная бабочка. «Эй, ты где, нах?» «Ай, ебать твои крылышки! Тут!» «Какие крылышки?» «Это я не тебе. Короче, работа нужна?» «Легкая, оплачивается шикарно. Социальных гарантий, правда, нет, зато могу пообещать, отдастся. Потом». «Не тупи. Если согласишься, сразу. Ты какой там... 103-й?» «Вот, 303-м станешь. За полчаса работы». «Ой, Бад, да не грузи нах». «Не гружу. Проверь». «Ну, а когда это... Ну, отдашься. И как?» «То есть тебя больше интересую я, чем плюс 200 уровней?» «Ну, ты вот тут, нах, а плюс 200 левелов — это нереально. Короче, хочу депозит». «Чего хочешь?» «Ну, что-то заранее, прямо сейчас». «А, аванс?» «Аванс, депозит. Какая нах разница? Ну, пусть так. Хочу аванс, нах». «Аванс, нах». Изабибель подпустила в голос томности. «Какой ты романтичный, целеустремленный». «Тьфу, жалко, что ли?» Да она таких авансов за время своей работы на Асмодея понараздавала и не сосчитать сколько. И хоть бы кто авансовый счет предоставил и пать их. Так или иначе, аванс был оформлен буквально секунд за 40. Сказалась и квалификация кассира, и нетерпение подотчетного, так сказать, лица. Вернее, подотчетной, зубастой курносой, зеленокожей морды. И Забибель тоже спешила. Мало ли, рухнет левел и убьет ее струей. Но пронесло. «Ты такой, такой мужчина, а знаешь, ты ведь у меня первый!» Она скромно потупила глазки, седая челка озорно упала на лоб. «А ты у меня, Бадабы, а ты в реале на земле где живешь? Я, кстати, Боря, Боря Бутпрыкин!» «Я тебе потом скажу, давай сначала здесь немного пообщаемся». «Ну хоть зовут тебя, как нах, не Бадабы же в натуре!» «Зовут?» И Забибель ненадолго задумалась. «Изольда! Ух ты!» «Изольда! Изо льда! Поэтому белая!» «А ты еще и умный! Я давно, всю жизнь такого искала!» Она прижалась к холодному доспеху и вонючему килту всем телом, нежно провела пальчиком по могучему плечу орка, но вдруг резко отпрыгнула. «Не подходи!» «Что?» Боря в недоумении шагнул к ней. «Что не так, нах?» «Все так, все так!» Проклятый левел медленно пополз вверх, потом резко прыгнул до миллиона и упал в минус 100 миллиардов. По большому счету нет разницы, что минус первый, что минус 100 миллиардный. Все равно любой севший комар или упавший с дерева листик – одинаковый каюк. А вот миллионный левел – это да, сила. Сотрет Борю в порошок одним дыханием, как оно верно говорит, нах. И пропадут труды последних 10 минут – и потом, мало ли, когда тот следующий постпубертат отреспится. «Извини, Борь, мне нужно отдышаться. Уж больно ты хорош. Боюсь, снова не устаю. А у меня и правда дело. Очень важное. Жизнь и смерть зависит, можно сказать». «Изочка, чем я тебе могу помочь? Только скажи, все сделаю, нах». «Готов. «Все, теперь можно веревки вить, только не забывать подкармливать иногда». «Да, атрофировались какие-то суккубские навыки, но ручки-то помнят». «Боречка, Боря!» Она закрыла лицо руками и захлюпала. «Только не подходи, я сама, чуть позже». «Что случилось-то нах? И вообще, го в город, чем мы сидим на могилах?» «Нет, нельзя, пока нельзя. Боря, мне нужна твоя помощь, а про левел я не наврала». «Че, правда, нах?» «Опой, клянусь». «Ну, тебе она и так достанется, но потом. А сейчас... Боря, ты смелый?» «Я орк». «Ты не боишься зайцев?» «Кого, нах?» «Зайцев. Ну, мало ли, вдруг фобия какая». «Чего, нах?» «Значит, договоримся. Борь, тут такое дело». У нее было достаточно времени, чтобы заранее придумать несколько легенд, и сейчас Биери излагала простейшую. «У меня очень редкая раса и редкий, очень редкий квест. Я по его итогам получу максимально возможный левел и еще один перс, которого я выберу. Хочу, чтобы это был именно ты». «Семисотый!» Глаза орка округлились. «Да, причем ты получишь его сразу, вот прямо сегодня, а потом еще кучу этих плюшек». «А чего делать-то?» «Ничего особенного». Она повела изящными плечами, и седые волосы соскользнули с роскошной груди. «Только то, что я скажу, в основном переводить». «То есть? Блоки языковые установить, нах?» «Нет, не надо на него ничего устанавливать, он и так огромный. Есть существо. По условиям квеста я не могу с ним напрямки общаться. Для этого и нужен ты. Ну, может, когда подвинуть что или грохнуть кого?» «И все?» «Все. А это... тебе сколько лет в реале?» «Ну, я не то чтобы, ну, понимаешь, а вдруг...» «Вот козел. Тут ее судьба решается, а он переживает, что пенсионерку трахнул. 16». Изабибель попыталась покраснеть, но не смогла и просто смущенно закусила губу. «Я маленькая для тебя, да? Тебе со мной неинтересно? Ты ведь, наверное, зрелый мужчина, у тебя таких, как я...» «Да ну нах! Самое оно! Мне 17! И знаешь, ну, у меня, конечно, были женщины до тебя, много, но ты... ты лучшая!» «Правда? Ох, Боренька, я так рада, так рада!» Уровень крутился где-то около нуля, и она, быстро подскочив, чмокнула идиота в зеленую небритую щеку, пустила умильную слезу. «Борь, я тебя очень прошу, помоги мне!» «Само собой, нах! Куда идти? Вот только штаны...» «Идти не надо, о штанах не переживай. Скоро ты из них все равно вырастешь. Значит, слушай. Я скажу волшебные слова. Ты их повторишь. Появится заяц. Он меня не слышит и не видит. Нужно, чтобы ты работал ретранслятором. Справишься?» «Кем работал, нах?» «Повтори слово «ретранслятор». «Ретранс... ретранслятор». «Сойдет. Справишься. Главное, ничего не бойся и ничему не удивляйся. Готов?» «А ты это... это надолго? А то, может, повторим, нах?» «Ух, какой пылкий. Конечно, повтори, милый. Вот дело сделаем, мы сразу повторим. А то и попятерим». «Ну дык, не тяни кота, нах. Че говорить-то?» Изабибель вздохнула. «Наконец-то». И повторила вслед за хором зайцев. «Синий налево, пиво Джек 19». И в этот момент уровень снова упал, и она умерла, убитая паутинкой, принесенной утренним легким ветерком. Форум. Автор. Кац Абрч Старатель. Тема. Помогите бедному больному человеку. «Очень уважаемая администрация, вы там все знаете, как сильно я тебя уважаю. И неравнодушные к чужому горю люди, орки, прочие хорошие существа. Жизнь и последний маленький кусочек мацы находятся под угрозой. Скоро дети будут просить кушать, а покушать будут только счета. Совсем недавно, пока жизнь еще не дала трещины, я худо-бедно сводил концы с концами и дебет с кредитом. Но сейчас каждый день становится все хуже. Торговля не идет совсем, у людей нет денег. Я их понимаю, у меня самого их нет. Те несколько маленьких лавок, которые призваны обеспечивать всем необходимым отважных и мужественных первопроходцев сектора Снатка, работают почти в убыток. И, наверное, скоро придется их закрыть, потому что все очень хотят взять в долг, а потом умереть. Особую печаль, а также тревогу за правильность мироустройства доставляет пассивное поведение местных жителей НПС Кряков и Пельменцев. Эти уважаемые ранее со всех сторон существа теперь совсем не работают, совсем ничего не продают и совсем ничего не покупают, чем подрывают основы экономики целого сектора, а не только мой маленький интерес. Лишь сидят, жрут комаров без хлеба и соли, которые у меня, между прочим, совсем недорого, и чего-то ждут. У них как будто все уже давно есть, чтоб я так жил. Обращение в приват уважаемая администрация упорно игнорирует, и совсем скоро мне придется оставить на произвол судьбы без спичек и соли много уважаемых игроков. Не могу же я работать за так или вообще в убыток. Поэтому я обращаюсь к вам напрямую. Любому, кто расшевелит этих ленивых гоев и отправит их на охоту, я так и обеспечу пожизненную, зачеркнуто, годовую 10% скидку в любом, зачеркнуто, одном из моих магазинов. Уважаемые игроки, не дайте так и погибнуть малому бизнесу в районах обитания малых народов. Пусть им будет хорошо. Первонах. Администрация. Комментарий удален. Причина. Антисемитские высказывания. Материалы переданы в суд. Больше комментариев в теме не было.